дотянуться рукой он почти уже смог. От груди до груди он почти протянул леденящую сталь. Его чаша пылает огонь, он уже произнес все, что книга дала, и теперь совершает последний рывок. Он терпел столько дней, он искал столько лет те слова, что насквозь. Он читал свои книги вперед и назад, забывая о снах. В его чаше пылает огонь, в его серых глазах облака за холмом. Он почти уже птица, он чувствует боль. И подняв их лететь домой, пусть отсюда едва различим за горой белым облаком город мой. Тянуться рукой он почти уже смог. На забытом холсте ожидание дня поворота времен. В его чаше пылает огонь, все, что сказано, боль, все, что прожито, сон. Он уже совершает последний рывок. От крыла до крыла дотянуться рукой и подняв их лететь домой. Пусть отсюда едва различим за горой белым облаком город мой. От крыла до крыла дотянуться рукой и подняв их лететь домой. Пусть отсюда едва различим за горой белым облаком город мой.